И вот, мы успеваем вычертить портальное заклинание, вот взрывы, какая-то суета, и вот мы прыгаем в арку, вываливаемся в каком-то небольшом ущелье. Как назло, солнце именно над нами и двигаться не собирается. Печет, после Алушенера ты действительно ощущаешь, как же там было комфортнее. Но вот как только я посмотрел наверх, чуть расслабился и адреналин начал отступать. Черт, я ощутил, как слипаются глаза. Глаза слипаются. Рой, что со мной? Пытаюсь удержать сознание, но все начинает плыть. Резко навалилась усталость. Полагаю, Алушенера сдерживала потребность во сне, но не убирала ее полностью. Я падаю на задницу. Ох, плохо. Это плохо. Встать не могу. Сейчас усну. Организм требует свое. Плохо. Надо держаться. Надо. Я заваливаюсь на бок. Глаза начинают закрываться. Жаба это прекрасно видит. Видит, как я теряю сознание. Плохо, плохо, плохо. Без него я не выберусь. Если он меня кинет, если уйдет, я не выберусь. Я не смогу. Мне нужен проводник. Я должен следить за... Черт, не могу, я засыпаю. Не уходи, прохрипел я, вытягивая руку. Рука падает на землю, в голове раздается щелчок. Адаптация, потребность во сне, 1.7. Но этого, очевидно, не хватает. Все, я засыпаю. Сознание меркнет, все размывается, и я сам не замечаю, как проваливаюсь в сон. Хотя сам факт, что я сплю, я почему-то осознавал. Видимо, настолько устал, что мозг отключиться толком не смог, или это из-за адаптации, не знаю, но состояние полубредовое, снилась всякая чепуха, кошмары, даже, родители снились, семья, зверушки, я видел маму, папу, я видел бабушку, друзей и Йор, из улыбки, их лица, какими помнил, и все от меня удалялись, видимо я понимал, что если жаба сбежит, я всех потеряю, я могу тупо не вернуться, а если вернусь, то все могут быть уже мертвы, и это отражалось во сне. Мам, мам, я тянул руку, мам, папа, стойте, я тут, мамочка, не уходите. Я тянул руку, я кричал, на глазах были слезы, у меня была истерика, как у обычного ребенка, которого оставили, и от которого уходит. Но они все удалялись, а затем, когда начали пропадать, я услышал голос, рык, очень глубокий, сказанный не человеком, и даже не зверем. Из нас троих, ты самый слабый, резко подскакиваю с криком, адаптация, инфаркт, 1.2, я тут же чувствую слезы на глазах, сердцебиение и пот, тяжело дышу, руки трясутся, я сглатываю и быстро оглядываюсь, первое, что понимаю, я чем-то накрыт, тканью, причем с головы по ноги, затем я оглядываюсь и понимаю, что солнце все еще палит, а я все еще здесь, ровно в том же месте, может чуть подальше оттащили, крыски, которые прыгнули в портал, с беспокойством смотрят на меня из щелей и норок. А чуть подальше, в теньке, я вижу сидящую жабу. Он подогнул под себя ноги, опер подбородок о колени и скучающе на меня смотрел. Я шмыгаю, утираю предательские слезы и скидываю с себя тряпки. Проснулся, проснулся. Это был сон. Фух, мы все еще здесь. Это ты меня накрыл? Спрашиваю жабу. Ну а у кого еще накидки есть? «Спасибо, МХМ», — мычит он, глядя на меня, сглатываю. Причем не сказал бы, что во рту сильно сухо. Я будто пил. «Рой, сколько проспали?» 6 часов. Инфаркт вывел вас из сна. Не переживайте, его удалось избежать. Сейчас главное успокоиться. Что-что с рогатой крысой? Он болеет. Ему нужен сыр-сыр. Но у нас нет сыра. А нет, он умрет, йо-йот. Меня поили, меня накрыли. И попытались оттащить, но толку от этого не было. Солнце везде палит, и это были не крысы. «Почему ты не сбежал?» – спросил я. «Зачем?» – ответила жаба. «Ну ты ведь мог просто уйти, и я бы тебя не нашел. Мог просто меня не вести, у тебя все есть». «Мог?» – кивает. Дальше я спрашивать не стал. «Ни зачем?» «Все и так понятно. Возле жабы даже стоял кувшин с древесным соком. Спасибо, выдыхаю, и сердцебиение наконец успокаивается». Спасибо, МХМ. Я поднимаюсь и стряхиваю с себя заползших крысюков. Поднимаю голову на солнце и смотрю на ткань в руках. Это была накидка. Вспоминаю, что король домена может нас увидеть, и быстро ее надеваю. Черт, почему в аду, где у половины есть рога, не предусмотрены дыры в капюшоне под рога? Отряхиваюсь, оглядываюсь. Все крысы со мной. Все 84 грызуна, которые смирненько ждали в ямках, пряча морды от солнца. Как дети малые прицепились. Я пытался их уговорить остаться, пытался объяснить, что никакая я не крыса, и никакое не их божество, не ее, им плевать, они сначала обиделись, потом начали плакать, а я ребенок простой, вижу, как плачут, хочу плакать в ответ, обычная детская база, как с ними говорить я не знал, и пришлось их взять с собой, ладно, дальше куда, поправляю накидку, мы в доме не поймана, а это ручная собачка Люцифера, порталов у него несколько, охраны немного, к замку нам, он встает и кивает куда-то в сторону, на нас накидки, не увидит, на крыс внимания не обратят, главное пусть не строим идут, и мы пошли, сначала на выход из ущелья, а затем, немного сверившись, уже до конечной, я посмотрел на демона, он шел с бренчащим рюкзаком и молча смотрел вперед, прикидывая путь, можно вопрос, тихо спросил я, за что ты попал в бездну, он молча посмотрел вдаль, тихо и размеренно дыша, брата родного убил, из-за кучки золота, пробормотал он, жалеешь, я давно с жалостью расстался, в первые 50 лет, нет от нее толку, никто тебя не простит, хоть ты каждый день прощения проси, понятно, диалог на этом закончился, почти, и ты это, вдруг пробормотал он, прости, что подставил Валушинере, дурак жадный, чё, МХМ, киваю, на этом диалог полностью закончился, каждый остался со своими мыслями, и мы полностью переключили внимание на дорогу. Сам же поход прошел ну вообще без проблем, такое ощущение, что их все мы оставили в Алушинере, и сейчас они воюют между собой, в доменах королей обычно спокойно, все что нужно, обходить любые места, где есть тенек, ибо именно там разбиты демонические лагеря, так что плелись мы исключительно по солнцу, и без остановок, но, повторюсь, без проблем, они возникли лишь под конец, ух ё, ложись, шипит жабич, и мы резко припадаем к земле, над нами тут же пролетел костяной дракон, ух, ё-ё-ёб, да это же просто титан, я такого только в Москве видел у императора, вот один в один, очень похож, прямо, как-то даже очень, а может это реально вообще он, я умный ребенок, я математику за первый класс сдал в садике, я могу 1 + 1 сложить, меня ищут, император вроде как демонолог, мог же он своих отправить сюда, сколько там на земле прошло, месяца 2, додумались бы уже, может позвать дракона, а может и не он, блин, не, глупо рисковать, я и так уже почти у цели, в итоге дракон пролетает, мы выдыхаем и поднимаемся, снова шагая по палящему белому солнцу, ох, если я откинусь с этой зоны, и там еще не зима, я перееду в Антарктиду, к пингвинам, вот, как же я не ценил, что имел, качаю головой, подходим, шепчет жаба, я переключаюсь с мыслей на действия, мы обошли огромный замок Пайман, и подошли к какой-то горе, слава богу подниматься на нее не пришлось, охраны нет, странно, нахмурился жабич, когда мы спрятались за камнем и выглянули на точку назначения, каменные столбы и арки ясно давали понять, что это не просто место, полагаю, вход в домен Люцифера, ну, наверное, вот и все, жабич выдохнул, присел и глянул на меня, к Люциферу я с тобой не пойду, почему, с шоком посмотрел я, потому что оттуда нет выхода, кроме как на землю, а я вряд ли за тобой поспею, печально хмыкнул он, да истощил нормально, могу и тут пожить, мясо хоть покушаю, с грустью в глазах он стучит по рюкзаку, я столько к этому шел, а тут ты, все за мгновение, всю мою жизнь изменил, понимаешь, так что я покажу как открыть портал и свалю, понятно, как-то даже печально, знаете, блин, не все демоны твари, оказывается, большинство, но не все, но это его выбор, да и свою жадную цель он выполнил, осталось только хорошо зажить, мы оба помогли выполнить цели друг друга, глупо здесь расстраиваться, всем хорошо, ладно, что дальше, ну, охраны вроде нет, он насупился, упойман, конечно, порядок, но настолько не знаю, и впрямь, странно, хотя кому вообще нужен портал к Люциферу, если ключи надо либо воровать у дьяволов, либо покупать за свою попу, ну стоит портал и стоит, ну ладно, у меня есть свои методы, уникальные, крысы, в разведку, приказываю я, грызуны разбежались, побегали, попрыгали, что-то даже погрызли по пути и вернулись, чисто, ни врагов, ни сыра, никакой опасности не чувствуется, ну окей, только аккуратней, говорю я, и мы с жабой начинаем медленно шагать, все то же солнце, все та же тишина, чувство, будто по двору утром идем, никого, подходим, огромные круглые печати с пентаграммой были начерчены между столбов, и даже мне понятно, что чего-то тут не хватает, жабич достает руну из рюкзака, смотрит, хмурится и кивает. А, ну понятно, идет что-то передвигать и чертить на каменной площадке. Еще немного, попадаем к Люциферу, и последнее испытание, и домой, скорее домой. Мы с жабой разойдемся и заживем как хотели. Черт, какое же совпадение, все же, наткнуться на того, кто из жадности поможет мне выжить и выбраться. Без жабича я бы реально здесь и подох. Шанс найти такого же сговорчивого да почти ноль. Мне именно что повезло. И вот, еще немного и скрежет, вдруг до меня доходят звуки. Крыски здесь, жаба что-то делает. Это не от них. Я хмурюсь и оглядываюсь, снова прислушиваюсь и столбы. Этот скрежет от столбов. Я поворачиваюсь и вижу, как что-то невидимое отходит от одного из каменных монументов. Жаба, кричу я. Он, занятый моим порталом, поворачивается и с ужасом распахивает глаза. Но было поздно. Невидимое существо, что мимикрировало под один из столбов, швыряет огромное каменное копье. Оно прошивает жабу насквозь, и тот отлетает, орошая своей кровью все вокруг. Горгулья, потерявшая оружие, начала вырываться из камня. Жаба, швыряюсь к нему. Черт, черт, черт. Его тело лежало за портальным кругом. Рюкзак слетел и откатился. Я падаю перед ним на колени и поднимаю его голову. Нет, не выживет. У него дыра в груди, сквозная и страшная. Такой слабый демон не выживет с таким ранением. В окровавленной руке он держал уголь, которым чертил, и руну, которая откроет портал. И он не успел среагировать. Только из-за этого, из-за моего портала. Ты доделал, ты дочертил. Мое, держись. Пытаюсь его поднять, под звуки пробуждающейся горгульи. Кашлянув черной кровью, он отвел от меня глаза, повернулся на рюкзак и со всех сил к нему потянулся. Его пробитая насквозь грудь трясется в попытке вздохнуть, тело практически не слушается, но он тянется к своему главному сокровищу, к тому, ради чего жил, из-за чего сюда попал, тому, до чего уже никак не дотянуться. Последние силы он тратит именно на это, и ничто иное, ни помочь мне, ни доделать начатое, а к рюкзаку, до которого все равно уже не дотянуться. Но, я ошибся. Жаба, уже вытянувшая руку, вдруг остановилась, замерла, затем перевела на меня стеклянный, почти мертвый взгляд, и, сжав кулак, руну вложи, прохрипел он, трясущейся рукой передавая мне золотую, заляпанную в крови руну. Я успел, просто вложи, откроется портал, хрипел он, но ты, да выживу, демон же, кашлянул он кровью, только вот потерял все. Ну ай, насрать, сглатывает кровь, все, вали уже отсюда, а я останусь, я заслужил здесь на, нечеловеческий, древний вопль вырвался из моей груди, я со всей силы бью по его груди, активирую зависть и вырываю его душу, не давая даже опомниться. Жабич хрипит, распахивает глаза и медленно расслабляется, переставая страдать. В моей руке сформировалась жемчужина, его душа. Заслужил ли он место в аду? Да. Должен ли он здесь переродиться? Да. Но знаете что? Мне плевать. В моей власти даровать ему перерождение вне ада. Вернувшись на землю, я просто выжру все демоническое, что есть в его ядре, и отпущу душу. Вот и все. Я так хочу. Крысы забегают в круг. Я быстро нахожу выемку под руну и вставляю ключ. Треск. Молния. Воронка резко распахивается, и, так как я стоял в самом центре, меня моментально засасывает. Последний этап. На земле прошел уже год. Ты обещала, что он будет уже здесь. Кричала Анна. Ты говорила, что все его ищут. Ты успокаивала меня, что его скоро вернут. Ты говорила не кричать и не плакать, потому что его почти нашли. Где? Где? Аня, пожалуйста, успокойся. Василиса не могла повышать на нее тон в такой ситуации. Все. Все поднято на его поиски. Даже дракон из Москвы. Все сейчас в бездне, все его ищут. Ну и где он тогда? Где мой сын? У нее была истерика. Он будто избегает и прячется. Но я клянусь, он жив. Миша, жив. Да с чего ты так уверена? Хватит кормить меня этими обещаниями. Мой сын может быть давно мертв. Как обычный ребенок может выжить в сраном аду? Да потому что он не обычный ребенок, Аня. Вот сейчас Василиса крикнула. Когда-то Анну смогли убедить, что Михаэль жив, и что его найдут. Она поверила, и постаралась поверить. Успокоиться, конечно, не смогла, но она продолжила жить лишь ради одного, дождаться сына, ее любимого Мишеньки. Но прошел год, и сомнения вновь начали ее съедать. И весь этот конфликт, Всю эту истерику внимательно подслушивала одна подросшая девочка с очень большими и любопытными ушами. Она спряталась под окном мальчика и нахмурилась. «Уже год нет», — пробормотала зайка, — «надо что-то делать». Этот телепорт ощущался чуть иначе. Пространство не растягивалось, воздух не обжигал. Я будто просто провалился через люк, и меня всосал мощный поток воды. Я вываливаюсь в другом домене, быстро перекатываюсь и прячусь за камень. Крыски поскакали за мной и тоже везде попрятались, высовывая свои длинные усатые морды. Неизвестно, что меня здесь ждет, неизвестно, кого встречу. Вдруг тут везде опасность. Я выглядываю из-за укрытия. Во-первых, тут небо красное. Там оно было больше желтое, а здесь, ну прям красное. Жутко. Пустыни сменились на множество разных биомов. Я и лес вижу, и горы. Тоже все красное. Ну реально люциферский домен, не иначе. Причем, белого солнца тут нет. Есть какая-то огненная круговерть с пентаграммой. Небеса здесь не властны. Сразу видно, кто местный папочка. Хмурюсь, а это. Зато вот бьющий вверх столб искрящегося света также увидеть оказалось нетрудно. А вот это наша цель, так понимаю, хмурюсь. Есть, вижу, вижу. Ха-ха, я почти выбрался из этого ада. Буквально ада. Мамуля, папуля, бабуля, зверули ждите. Я скоро вернусь. Я оглядываюсь. Блин, здесь постоянный шум. Гул огня и столпа света, он пронизывает все пространство. Все эти вибрации прекрасно ощущаются, да и место пустое. Если раньше пусть хотя бы не демонов, так их следы было видно, то здесь просто мертвая пустошь. Люцифер не самый гостеприимный, да, последний рывок, пытаюсь успокоиться, еще немного. Фух, раз, раз, раз, два, погнали. Мышки, в расход, двигаемся хаотично, мы близко, скоро будет сыр, да, будет, будет, ну, погнали. Мы старались перемещаться от камня к камню, от деревца к деревцу. Домен Люцифера больше всего напоминал кусок земли, с которого выжгли всю жизнь. Деревья, засушенные, мертвые. Земля, высохшая. Порой я встречал огромные черепа, скелеты исполинских тварей. Некоторые были размером с гору, а звука ни одного, нафиг. Даже никто не вопит, ничего не шуршит кроме нас. Только гул разорванного вихрем неба. Мне здесь не нравится. Здесь все по-особенному мертвое и жуткое. Это место апокалипсиса. Будто место прошедшей битвы. Чё за? Я увидел это через примерно час. Ой, страшно, страшно. Не хочу смотреть. Пойдем отсюда. Не могу. Хочу обратно в канализацию, канализацию. Мышки жмурились и отворачивались, прикрывая глаза лапками. Я же с шоком шагал через тела, трупы, горы трупов. Демоны не пропадали, они вечно тлели, будто обычные трупы. Но тут же лежали и другие, совсем другой вид. У них были серебряные, крутые витиеватые доспехи, шлема и крылья. Но крылья все обожжены, а белоснежная кожа покрыта язвами и чернотой. Это что, ангелы, воины небес? Для меня это было шоком. Столько мертвых, в одном месте, да еще и не людей. Нет, я слышал, что у небес и бездны война, но увидеть это самому жутко, блин, побоище. Сотни тел, и ведь все это разумные, когда-то живые существа. Я присел перед одним из ангелов. Это был мужчина с белыми волосами. Касаюсь спины. Нет, души здесь нет. Завистью не вытянуть. Ка-ха-ха-ха-ха. И тут я услышал хрип. Меня аж дернуло. Хрип. Сраный хрип. Я резко верчу головой, но даже примерно не представляю, откуда он. Все лежат головой вниз, и ни у кого грудь не шевелится. Но погоди, что это? Мой слух улавливает скрежет металла. Это вон за тем огромным черепом. Я присаживаюсь перед мышкой и шепчу. Обойдите очень тихо. Скажите мне, кто там. Указываю на белый череп. Мышки кивают и тихонько расползаются, тянут шею, а потом возвращаются. Белая тетя, прошептала двуглавая, такая лапкой в ангела, такая вот, ангел, живой ангел. Да ладно. Я начинаю аккуратно и тихо обходить череп, а очень аккуратно пытаясь заглянуть за пустую глазницу какого-то исполинского существа. Мы встречаемся с ней взглядом. Женщина в облегающих, прочных серебряных доспехах переводит на меня взгляд и жмурится. Ее белоснежная кожа была покрыта черными язвами, а белые волосы слиплись от черной крови. Лицо худое, взрослое, но очень красивое, очень правильное, что ли. Черты идеальные. Девушка тяжело дышала, держалась за переломанное и сожженное крыло и жмурилась от боли. Она буквально прожигает меня взглядом голубых глаз, но больше ничего не делает. Я аккуратно делаю еще пару шагов. Оружия у девушки нет. Она продолжает держаться за рану, тяжело дышать и смотреть на меня с болью в глазах. Я аккуратно оглядываюсь. Это же представитель другого вида, это ангел. Я их никогда не видел. Это же интересно. Блин, как с девочками-то говорить? Вы ангел? Ты чё, вообще дурак? Нет, блин, капибара. Кто она еще может быть? Что за вопрос такой дебильный? Девушка продолжала на меня злобно смотреть. Чего это она? А, наречие, точно. Я же до этого на нем говорил, привык уже. Я человек, вот, слышите, русский. Перехожу на человеческий, вы меня понимаете? Ее взгляд тут же сглаживается, но не в спокойствии, а в недоумении. Она внимательно на меня смотрит, будто пытается найти за что ненавидеть. ТВНЕДЕМАН, голос ангела был словно песня, отражающаяся от металлической поверхности. Он проникал со всех сторон, гудел и заполнял твою голову успокаивающими вибрациями. Ух, ё, да ё-моё, ещё и ангельское наречие учить. Потираю переносицу, вам нужна помощь. Она дёргается, шевелит ногами и испуганно прижимается к черепу, в котором спряталась. Тише, я не плеченю в еда, я человек, вот, тяну за маску, а она не снимается, прикипела и приелась, будто вторая кожа, я аж прифигел, насколько плотно она сидит, да иди ты нафиг, стягиваю, мои белые волосы красиво падают волной на шею, и я держу рогатую маску в руке, вот, ангел вскидывает брови, делаю аккуратный шаг внутрь черепа, в этот раз девушка не дергается, но все еще с осторожностью на меня смотрит. Я ее оглядываю. Она высокая, 1.2 метра, наверное. Ресницы тоже белые, глаза кристально-голубые. Зато вот кожа у нее немного странная. Я вижу металлический отлив на ней, будто часть ее кожи покрыта чешуйками, пластинами и перьями, как накожная естественная броня. Она снова жмурится. Я приглядываюсь к ее черной ране и вижу, как чернота продвинулась дальше. Она ее поглощает. «Ты умрешь, да?» – вздохнул я, указывая на рану. Не знаю, поняла она это или нет, но в глазах у нее отразился страх. Она поняла, о чем я. Она умрет. Рана проклята демонической магией и не дает исцелиться. Все друзья убиты, и помощи, видимо, ждать неоткуда. Но разве ангелы не улетают на небеса после смерти? Разве они никак? Ах, точно. На том побоище ведь никто не исчез. Значит, их магия друг друга нивелирует. Так война между ними идет, и девушка, понимая, что умрет, также понимает, что навсегда, это ее конец. Одна из отряда, без помощи, в мерзком домене Люцифера. Я вздохнул, печально все это. Я поджимаю губы и смотрю на руку, сжимаю кулак, затем смотрю на девушку, не сводящую с меня глаз, выдыхаю. Я тебя спасу, шагаю. Она распахивает глаза, видит мой быстрый шаг и испуганно пытается отползти. Но было поздно, она меня не поймет, я ей не объясню, а ядер в руке она испугается, я уверен, я не буду спрашивать, я резко подхожу, чувствую, что зависть доступна, и касаюсь ее доспеха в районе груди. Ангел, находящийся при смерти, вскрикивает и хрипит, пару раз дергается и уже тянется ко мне, чтобы оттолкнуть, но моя техника добивает ее раньше, из ее ран вылетает дымок и формирует жемчужину, белую, светящуюся, очень теплую, а также, с небольшой красной крапинкой внутри. Девичье тело издает последнее дыхание, и ангел заваливается на бок. Все, эта девушка мертва. Рой, анализ ядра. Примесь знакомой энергии белого солнца, демонической души. Ваша теория оказалась верной. Можем выжрать только демоническую, потребуется много времени. Я могу блокировать поступление ангельской, допуская демоническую, но это как песок в океане, нужен длительный отсев, значит можем, я присаживаюсь и прикрываю ей глаза, не переживай, скоро проснешься, а пока поспи, киваю и прячу ядро в кармане, фух, чувствую себя героем, хе-хе, всех-всех спасем, хороших, плохих сожрем, мдам, зачем миру плохие, а хорошие нужны, с ними прикольно, это сыр, тянулись крыски, что, нет, это ядро, оно на вкус как сыр, нет, оно я не знаю, нет у меня сыра, а когда будет сыр, чуть позже, да потерпите вы, ау, я возвращаюсь к побоищу, нахожу обломанную глефу и беру как оружие, все, можно идти дальше, блин, очень надеюсь, что крыски смогут выбраться со мной, иначе придется их ядра забирать, и как-то возвращать некромантии, не могу я обещания нарушать, папа иначе воспитывал, чем ближе я был к столпу света, тем больше меня все вокруг смущало. Становилось больше костей огромных тварей, больше побоищ, сильнее слышался гул от камней и воздуха. появился и усиливался запах соли. Я будто приближался к месту огромной силы, огромному разлому, и стойкое ощущение, что меня он просто разорвет. Но это оказалось меньшей из проблем. Ух, йо-йо-йо, я спрятался за камень. Так, ну с чего начать? Ну, я подошел. Сильно пахло солью. Прям очень. Огромная печать горела белым пламенем на земле, и из нее этот столб света и вырывался. Это вообще больше не на столб похоже, а на лазер с неба. Но проблема оказалась в другом. Это еще что за скотина? Сначала я подумал, что это просто левитирующий белоснежный балахон. Но потом я увидел длинные серые руки до пола и как оно осознанно оглядывается. А когда оно повернулось в мою сторону, я увидел, что под балахоном ничего нет, только черный сгусток. Шестиметровый не то призрак, не то демон, парящий в метре над землей. Лишь серые, худые руки выдавали в нем физическое существо. Он размером как стены Алушинеры. Я вообще мимо никак не пройду, до него сотня метров чистого пространства. Пам-пам-пам, вновь спрятался я, до свободы один шаг, и вот же главное испытание. Ну не думаю, что это создание вообще говорить станет. Мне кажется, оно здесь не для этого. Пам-пам-пам, я оглядываюсь и вижу чуть поодаль огромную грудную клетку. Подозреваю, что от той же твари, в которой пряталась тетя Ангел. Что это за существо вообще было? Может, тоже с небес какое? Рогов на черепе не было. Я киваю крыскам, и мы тихо идем к грудной клетке. Надо подумать и понаблюдать за этой бестелесной тварью. Мне бы всего лишь прыгнуть в луч света просто и всего. Надо думать. Мы заходим в грудную клетку. Внутри темно, и площадь как в нашей квартире, а нагромождение камней мешает все полностью оценить. Я сжимаю глефу и аккуратно шагаю. Тихо. Здесь реально темно, и реально куча углов. Заглядываю за один, за второй. Крыски тоже обшаривают все вокруг. Слухом я вроде ничего не улавливаю. Безопасно? Ну, можно выдоха. Тварь. Ох, Меня сжимают за шею и приподнимают над землей. Я тут же начинаю хрипеть, дергаться, отмахиваться, но меня со всей силы швыряют в камень. Кха. Выкашливаю воздух. Подхватываю выпавшую глефу. Ухожу перекатом в сторону и с криком делаю выпад вперед. Острие ангельского оружия вонзается во вражеское тело, но даже не пробивает кожу. Огромный широкий демон хватает лезвие и без проблем крошит его на куски. Просто ангельский металл. Просто рукой. Затем делает шаг и снова хватает меня за шею. Я начинаю дергаться. Думаешь, я до сих пор не сдался, отродье? Прорычал он, я не буду служить ни вам, ни кому-либо еще. Он говорит, мужчина обращается ко мне, и говорит он, на русском, это я, пытаюсь прохрипеть, адаптация, асфиксия, 2-5, мужчина, чье тело было наполовину покрыто костяной и каменной броней, слегка наклоняет голову, нереально, это вообще нереально, меня не первый раз хватают, но впервые так крепко, меня будто в камень зажало, в тиски, у меня вообще ноль пространства, его рука даже не шевелится, крыски, увидевшие меня в беде, напрыгнули на мужчину и начали кусать, но его кожу было не пробить. Начинаю задыхаться. В глазах темнеет. Он не просто шею пережимает, он и вены передавил. У меня сейчас хрустнет шея. Я перестал махать руками. Силы резко пропадают. Говорить тоже не могу. Надо. Последним рывком. Я резко сдираю с себя маску. Рога с грохотом падают на землю, и хватка тут же расслабляется. Недостаточно, чтобы вырваться, но достаточно, чтобы я нашел силы поднять глаза. Активация генома в глазах. Рука расслабляется еще сильнее. Деда, я твой, из последних сил, правнук. И вот сейчас, меня резко отпускают. Я падаю на колени и тут же начинаю закашливаться. На шее было ощущение, что ее до сих пор сжимают, а кашлял я так сильно, что едва из-за этого же не задохнулся, я просто не мог вдохнуть. Ох, блин, кха, кха. Че, что ты сказал? Низкий, глубокий, но при этом молодой голос дрогнул. Деда, тяжело дышу, ты мой прадедушка, сглатываю, сажусь на колени и устало задираю на него голову, я сын Анны, и правнук Василисы, а ты, Всеволод, мой прадедушка. Он с ужасом распахнул глаза, один голубой, другой алый. Его рука задрожала, и он еще раз шагнул назад, будто теряя землю из-под ног. Меня уже пытались однажды так обмануть, процедил он. Ты умер от рук Марка, в Европе. Твоя внучка хитрая непоседа и не любит учиться, а жена, та еще ведьма. Тепло улыбаюсь я, и домик в деревне вы вместе строили, и любили сидеть в беседке, глядя на речку. А еще у вас с бабушкой большая разница, вы полюбились, когда ей было около 30, а еще она не любит коров, медленно поднимаюсь. Дедушка, мама была беременна, когда ты ушел на войну. Она это скрыла. Ты этого просто тогда не знал. Он задрожал. Даже в темноте я увидел, как сбилось его дыхание, как дрогнуло его лицо, как на его глазах выступили слезы. «Привет, деда», широко улыбаюсь, «я Михаил». Он подскочил и со всей силы меня обнял, но теперь мои кости не трещали, и я не задыхался. Это было аккуратно. «Михаил, прости, прости, пожалуйста, прости», прошептал он, «я не верил, пока ты не сказал про коров, про разницу в возрасте. Они этого не знали, никто не знал и не мог, но когда ты это упомянул, я понимаю, деда, понимаю», обнимаю его в ответ с теплейшей улыбкой на лице. «Погоди, но как?» Она разорвала объятия. «Как ты здесь оказался?» «Мой внук, мой родной, маленький внучок». «Ха-ха, ну конечно, ты так сильно похож на Аню. У тебя такой же курносый носик и такие же огромные кошачьи глаза. Ха-ха-ха». Он поднял меня под руки и задрал кверху. «Уа-а-а, чё так высоко?» Я еще раз его осмотрел. «Это пиздец, друзья. Я такого огромного мужика еще не видел. Он ростом выше 2 метров. Шириной, ну, ни в один дверной проем он не поместится. Он от плеча до плеча, это весь я. Половина его тела была покрыта броней из камня и костей, а половина, все еще человеческая. Я уверен, ударь он сейчас по земле, и она расколется. А лицо у него то самое из постера в спортзале, доброе и светлое. Я его сразу узнал. И прическа похожая, короткие темные волосы. Радостный, смеющий дедушка ставит меня на землю. Фух, у меня сердце в пятки уже ушло. Это как с крыши небоскреба смотреть, не знаю, как он там наверху не мерзнет. «Михаил, Миша, что за имя такое?» Он сел и с огромным интересом начал меня рассматривать. Папа назвал, и тут я почувствовал неловкость. «Марк, все-таки он, да?» — вздохнул Всеволод. «А, ты не злишься? Злость — это все, чего хочет Люцифер?» — хмыкнул он. «За 100 лет, Мишенька, я успел позлиться и подумать. А об Ане и Марке я знал. Только скажи честно», — он поджал губы, серьезно смотря мне в глаза, — «ты любишь папу?» «Мой папа, лучший на свете папа», — насупил я морду. «Ха-ха-ха, верю», — громко рассмеялся он, что аж камни задрожали, а затем выдохнул и грустно улыбнулся. «Все это тогда было идиотской ошибкой. Моей и только моей. Не соверши я ее тогда. Неправда», — повысил я голос. «Если бы не твоя смерть, папа бы никогда не сбежал к маме. Твоя смерть стала ключом ко всему этому. И благодаря тебе есть я, такой, какой есть. Не смей себя винить. Я вообще столы ем. И что? Все мы совершаем ошибки. Вот». Он распахнул глаза. На его лице читался натуральный шок, но приятный. Приятное удивление. «Ты такой хороший, Михаил», — снова улыбнулся он. «Спасибо, что ты меня нашел. Я рад, что у меня такой замечательный внук». От его слов, лица и всего вида на душе становилось тепло. Он словно ангел, словно огромный плюшевый медведь, окутывающий тебя со всех сторон. Я понимаю, почему он апостол доброты. Я это вижу. И понимаю, почему бабушка в него так влюбилась. «Тебе надо идти, Миша», — вздохнул он, поднимаясь. «Тебе здесь не место. Я помогу выбраться. Передай Василисе, что я ее...» «Погоди, у меня стянуло в груди. А ты? Я думал, мы вместе пойдем. Ты думаешь, я бы не выбрался, будь такая возможность?» — хмыкает он. «Этот луч, портал, но открыт он добротой для достойного, а я теперь гнев. Че что? Я герцог гнева, Миша», — вздохнул он. «Это моя ошибка и мой грех. Я обменял силу доброты, потому что гнев сильнее, и портал меня просто не опознает. Он разводит руками. Я не знаю, зачем я сопротивляюсь Люциферу. Теперь моя душа принадлежит ему. Мне нет места на земле. Просто буквально. Я покажу тебе, как запереть ту тварь на пару секунд. Ты пробежишь и выберешься. Но вот я...» — он сжимает кулак и обреченно выдыхает. «Просто передай всем, что я их люблю. Анечку и Василису. Большего я и не смею про...» Я начал медленно подниматься. Моя рука сама тянулась к рогатой маске, лицо чесалось, а кулак сжимался до хруста. «Нет, надеваю маску, мы выйдем вместе. И маме с бабушкой ты все скажешь сам. Я прошел весь этот путь не для жалкого компромисса. Я заберу здесь все. Дедушка, смотри, кем вырос твой внук. Я покажу тебе величие нашей крови и нашего рода и результат, к которому приводит лучшая семья на планете». Я медленно развел руки. Почувствовал воздух, небольшой ветерок. Прислушался к гулу столпа света, к своему сердцу. Звуки складывались в песню, Мое спокойствие и злость на удивление играли в унисон. Огромная печать под моими ногами была готова к заключительному акту адской пьесы. Дедушка научил меня, объяснил все, что знает, и все, что потребуется. План готов, я готов, техники готовы, мы достигли финала. Пора домой. Ха-м-м-ха-а. Мой голос превратился в подобие горна. Первая новая техника пошла в ход, чудище отреагирует. Это начало ангельской песни, и мало кто может пропустить его мимо ушей. Жду. Слышу шум, вопли и грохот. Да, из-за холма на всей скорости на меня летит чудище. Абоминация некромантии и демонологии, сотня ангельских и демонических душ, запертых в темноте под балахоном, вопящие и яростные, без головы и без сердец, сотни вырванных ядер. Ты либо уничтожаешь все его тело, либо оно возрождается до сотни раз. Это не победить. На деле это оказался абсолютный кошмар, и я даже не представлял, что способна создать некромантия. Но моя цель ли не убивать? Я прикрываю глаза и выдыхаю. Все ставки на мне. Второго шанса не будет, никто не спасет, никто не поможет. Я принял больший риск, но и награда будет великой. Я... Козырь, вдох, выдох, активация энергопсихоза, открываю глаза и резко отскакиваю в сторону, ветер от скорости этой твари чуть не сносит меня с места, но я не обращаю внимания и бью ногой по печати, барьер против зла, есть, в моей голове вспыхивает огромное, комплексное заклинание, печати на земле загораются и закрывают нас с чудовищем в невидимых стенах, оно пытается вырваться, но барьер золотого света тут же отталкивает его назад, но это еще не все. Это его не сдержит. Все это было лишь подготовкой, ловушкой. Я вытягиваю руку и в последний момент, перед тем как меня превратят в фарш, касаюсь белого балахона адской твари. На мгновение мне кажется, что мы встречаемся взглядом. Лестница Якова. Небеса разрываются, и молнии белого света ветвями пробивают прямо по моему положению, тут же переключаясь на адскую тварь. А-а-а, оно завопило, начиная сгорать, разрываться и покрываться трещинами. Высшие заклинания света, высшие заклинания экзорцизма. Я же превратил его в технику, ибо не могу применить дальше вытянутой руки. Ветви ревущего света, чистейшие сгустки энергии небес пробивали небеса инферно, бесконечными разрядами отрывая от твари куски за кусками. Я слышал ее вопль, я чувствовал, как болят мои уши, и лишь благодаря адаптации мои перепонки не кровоточат. Ну, давай, умирай. Превратись в пепел, чтобы я успел сбежать. Я держал руку, нет. И свою слабость я ощутил первее, чем увидел падение врага. Я напитался демонической энергией с ядра жабича, того бегемота, и немного взял ангельское от девушки в черепе. Но этого не хватает. В глазах меркнет, тело начинает банально отключаться. Я не могу поддерживать это заклинание даже несколько секунд. Меня не хватит, не смогу. Силы кончаются. Я отключусь раньше. Адаптация, изнеможение. 1.14. Еще немного. Мне нужно немного. Я прошел весь путь не для того, чтобы здесь помереть. Я быстро сую руку в карман и достаю дедушкино ядро. Огромное размером с мою ладонь. Наполненное багровым гневом. Я начинаю его выжирать. Все демоническое, что в нем было. Вихрь кровавой энергии начал проникать в мою руку. Он был таким огромным, что начал впитываться шеей, туловищем и даже глазами. Пользователь, в вас проникает еще один геном. «А-а-а!» – закричал я. Лестница Якова на секунду померкла, но снова ударила, еще сильнее и громче. Тварь завопила с большей яростью, попыталась меня ударить, но не могла пошевелиться. Есть, есть, получается. Я разрываю небеса, я плавлю землю. Она умирает, я ее убиваю. Плавлю до пепла, я смогу. Благодаря дедушкиной энергии я, хруст, время для меня будто остановилось. Я ощутил это первее, чем оно случилось. Словно в замедленном времени я видел, как отрывается моя рука, которой я держал балахон и направлял лестницу. Она рассыпалась в прах, моя рана моментально прижглась, и все заклинания вокруг рухнули, сначала лестница, а следом и барьер. Я не чувствовал боли, не чувствовал шока. Я понимал, что упаду, стоит лишь раз выдохнуть, что я не перетерплю этого всего, в мои-то два годика. Демон был наполовину сожжен, он не мог меня атаковать, но и я его не добил, и поэтому, я просто развернулся и со всех ног побежал до портала. Ветер бил мне в лицо, энергопсихоз разрывал мышцы, а кровь снова потекла из отрубленной руки. Я бежал, со всех сил, ни разу не выдохнув, из последних сил, на последние капли сознания, переставлял ноги, запинался и снова бежал. Оставались считанные метры, немного, два прыжка. Даже крыски уже собрались возле портала, но стоило мне повернуться, как время снова замедлилось, и я увидел задранную над моей головой руку, огромные когти, и целую, уже восставшую тварь. Я не добегу. Это был план без права на ошибку. Черт, я понимаю, что встречаю конец. Неужели и я теперь демоном перерожусь? Я уже приготовился к смерти. Я ничего здесь не сделаю. Наверное, скорее всего, я здесь же в бездне и останусь, если меня не сожрет это существо. Но мама, папа, бабушка, друзья, земля, я этого больше не... Стоя ять, услышал я рык. Огромная дуга алой энергии, почти плазмы, прилетела откуда-то с холма и разрезала чудище надвое. Я быстро перевожу взгляд и вижу огромного демона со спиленными рогами, в шипастых доспехах и с двусторонней секирой, лезвия которой были покрыты чистейшей алой плазмой. Мы встречаемся взглядом, и все это время ты был ребенком, хмыкнул он на наречии, переводя взгляд на уже взлетающее чудище. Мне с ним не справиться, не после похоти. Поэтому, и тут он со всей силы пробивает себе в груди, разрывает ребра и достает свое сердце. Аккуратно швырнув его вдаль, он метко попадает прямо в центр портала. «Мое имя Соломон, король мародеров и убийца демонического рода», — громко крикнул он, прыгая между мною и бессмертным чудищем, «вырви мое ядро из сердца и воскреси. Мне есть что рассказать». Я киваю. Он кивает в ответ, отворачивается к врагу, дергает секирой, и плазма вспыхивает с новой силой. Больше я ничего не слышал и не видел. Мне было неинтересно, как он живет без сердца, кто он такой и откуда знает. Шаг, два. Грызуны прыгают в портал. Я хватаю бьющееся сердце. Последний шаг, вспышка. Надеюсь, такая прода заслуживает вашего лайка. Глава 17. Ангельский луч сопротивлялся. Он видел во мне зло, видел геном похоти, видел, что я творил, но он не видел во мне врага, не видел недостойного, и поэтому он не отменил телепорт, но и не перенес меня просто так. Когда мое тело разрывалось, когда портальный луч буквально убивал все внутри меня, вместе со злом выжигая и организм, в предсмертной агонии я увидел его. Мы встретились где-то между миров, всего на секунду, за мгновение до моей телепортации. Мужчина с головой козла и опаленными черными крыльями. «Я помню тебя», — низким призрачным голосом сказал Люцифер, «что ты здесь забыл». Вспышка. Все пропадает, и я с огромной скоростью начинаю лететь откуда-то с неба. Падаю прямо на спину. Бах. Но почему-то я не чувствую боли. Я пытаюсь посмотреть наверх, и мне это удается. Я вижу палящее желтое солнце, синее небо и чувствую песок под спиной, но при этом ощущаю, словно я окружен водой, где-то очень глубоко, а света вокруг нет. Мое сознание в другом состоянии, в другом месте. Рой, анализ. Ноль ответа. Или не слышу. Тело не слушается, не пошевелить. Кажется, что я просто наблюдаю глазами Михаэля Кайзера, будто подключен к камерам в его голове, но я, сам я, просто зритель, наблюдатель и читатель, что-то иное, глубже, дальше, будто сознания нет, не так. Сейчас я отчетливо понимаю, я существую как душа, и не подключен к телу, поэтому не слышу рой, поэтому такие чувства. Сейчас я, душа в чистом виде. Ох, мои мысли отражались эхом в пространстве. Так вот как ощущается смерть. Я умер, моей души нет в теле. Она отсоединилась. Наверное, сердце не выдержало. Я был на грани потери сознания, и ангельский портал мог меня просто добить. Или от падения умер. Тревоги и сомнения пропали. Я не подключен к телу, гормоны не идут. Мне нечем бояться. Эмоций ноль. Умирать оказалось не так уж и страшно. Только вот, наверное, обидно. Хотя обиды я тоже не чувствую, но мне кажется, это обидно. Упустить столько моментов, столько эмоций, людей, событий, знакомств, друзей, развлечений. Передо мной множество огромных миров, тонны радости. А я умираю и все это пропущу. Блин, умирать, это отстойно. Я бы еще пожил. Да уж, где-то там, вдалеке, я слышу девичий двоящийся голос. Я пытаюсь сфокусироваться на картинке из черепа и вижу, как над телом приближается тень, а затем вижу длинные белые уши. Именно они первые и показались, а уже затем, черный зонтик и сама девочка. «Как это в Египте ты оказался?» — спросила зайка, и грызуны какие-то и сердце. Оглядывается она, прикрываясь от солнца. «Эх, Миша, Миша, ну какой же ты непоседа! Ну чтоб ты без меня делал, так бы и помер, балбес!» Она несколько раз утопает ножкой по земле. Я слышу, как разрывается земля под моей спиной, как тело резко проваливается и... темнота. Все снова пропадает. Пип, пип, пип. Медленно открываю глаза. До ушей доносятся какие-то гудки с левой стороны. Ощущения воды и глубины уже нет, зато вот тошнота и сонливость моментально вернулись. Ох, хреново мне что-то, ох. Рой, слушаю. Я жив, так точно. Глаза слиплись, будто я проспал неделю. Зрение пытается сфокусироваться, но пока безрезультатно, все мутное. Пип, пип. Тело как железом залито, не могу толком пошевелить. Но все же удается медленно повернуть затекшую голову на источник шума. Даже с мутным зрением мне удается отличить приборчик, который пульс показывает. Затем я смотрю на свои ноги, еще раз оглядываюсь и понимаю, я реально в больнице. Рой, анализ. Вы провели в коме 3 месяца. Лестница Якова была практически фатальной для вашего организма, вы не совладали с откатом такой магии. Ох, отстой. Прохрипел я даже в мыслях. Благодаря моей регенерации колонии в голове, мне удалось вернуть вас в сознание намного раньше естественного срока. Я облизываю пересохшие губы и оглядываюсь. Да, точно больница. Зрение начинает возвращаться. Палата, причем знакомая, самая дорогая в нашем городе, я уже в такой лежал. Пытаюсь пошевелиться и тут же ощущаю, что под правой рукой что-то есть, круглое. С трудом поворачиваюсь и вижу ядро. Дедушкина. Рой, откуда оно здесь? Судя по звукам, вам его кто-то подсунул пару часов назад. Звук был похож на кроличью нору. Такой же зайка вас куда-то отправила. Она подпихнула мне дедушкино ядро. Зачем? Не понимаю. Пока ничего не соображаю. И тут я поворачиваюсь на левую руку, к которой было подключено множество датчиков, и к которой же тянулись катетеры. Естественно, перевязанный бинтами обрубок вместо руки. Ее нет по половину предплечья. Ну, пытаюсь не впадать в панику, бэ-бати вроде 3 раза ее отращивали, дедавить, сглатываю, главное, что я же на земле, да, дверь в палату открывается и в нее заходит медсестричка со столиком на колесиках, молоденькая девушка, блондинка, даже накрашена, видать аспирантка, она что-то беззаботно напевала и наполняла новые пакеты для моих катетеров, ля-я-ля-ля, пам-пам, тям-тям-тям, покачивала она головой, она подошла к кровати, попытался прохрипеть я, бэба, она замерла, бэ-бабуш, медленно переводит взгляд вниз, бэ-бабушку, хриплю изо всех сил, надо позвать бабушку, а-а-а, заверещала она и, бросив пакет, со всех ног рванула в коридор, я устало облизываю пересохшие губы, ну у вас тут и сервис, я фигею, суккубы в аду были сговорчивее, в том борделе даже на чай звали, хотя зачем мне там чай, снова обессиленно падаю, пытаясь начать соображать. Дается с трудом, я овощ, это прям физически ощущается, но, жара нет, мне даже немного прохладно, маска не давит лицо, а постоянной тревоги и напряжения нет, и даже за окном темно, вечер, не гребаное белое солнце и вечный жаркий день, а вечер, несмотря на слабость и тупость, на отрубленную руку, сейчас я чувствую себя безопаснее всего, я реально дома, и под эту мысль я слышу знакомый, столь желанный звук огненного портала, но не демонического, не из бездны. Я перевожу взгляд на центр комнаты и вижу огненную воронку бабушкиного массового телепорта. Пах, из огня появляется несколько людей, и повисла тишина. Пип, пип, пип. Я смотрю на появившихся людей. Вижу бабушку, в ее привычном кожаном костюме. Вижу папу, сильно обросшего, с впалыми уставшими глазами. И вижу маму, сильно исхудавшую. Сейчас все они, вся моя семья, ослабшая и больная версия себя, но это они, и все наконец закончилось. Сына, мама увидела мои открытые глаза, все эти катетеры и провода, подведенные к моему маленькому телу, мое бледное лицо и отрубленную руку, сынок, Миша, Мишенька, и сделав шаг она ко мне побежала, со всех ног, со всех сил, побежала, как до самого ценного, давно потерянного сокровища, упав на колени перед кроватью, она побоялась меня обнимать и сжимать, а потому, приложила голову к моей щеке, сжала мою худую детскую руку и громко заплакала. Заревела во все горло, увидев, как ее пропавший сын возвращается из комы. Отец пошатнулся. Он сглотнул и с распахнутыми глазами аккуратно шагнул в мою сторону. «Миша!» – прошептал он. «Господи, сынок!» На его глазах выступили слезы. «Никогда не видел, чтобы отец плакал, никогда не мог этого представить, даже слезинки, но он тоже плачет при виде моих ясных, живых глаз, бабушка застыла, осталась она, Ведьма апокалипсиса никогда не была эмоциональной, и полагаю, шок и радость создали в ней такую эмоцию, которую она не знает, как выражать. Ее просто парализовало. Она не дышала, боясь, что спугнет и потеряет меня вновь, своего любимого внука. Но мне самому есть что ей сказать. «Баб», — прохрипел я. Мама подняла зареванное лицо, а папа сел с другой стороны кровати, боясь сдавить меня своей силой. Я облизываю губы под гробовое молчание и поднимаю ядро. «Дедушка». «Че что?» «Душа дедушки». Протягиваю сферу. «Всеволода можно вернуть». Я забрал его душу из ада. Она аккуратно берет сферу дрожащей рукой и испуганно на нее смотрит, заглядывая куда-то вглубь. И когда белый огонек внутри откликается на касание и взгляд своей возлюбленной. «О боже!» – прошептала она, прикрывая рот. «Бе боже!» Ее грудь затряслась, а по щекам покатились слезы. Как у самой обычной маленькой девочки, у нее подкосились ноги. Она оперлась о стену, медленно осела на пол и, прикрыв лицо обеими руками, тихо заплакала. Я улыбнулся и устало упал обратно на подушку. «Я рад всем этим слезам. Все это слезы счастья, а им нужно только радоваться. Простите меня», — с улыбкой прошептал я, медленно переходя в плач. «Пэ, простите, простите». Я заревел, глядя в потолок. «Простите». Я держался целую неделю в буквальном аду, я не паниковал и шагал вперед, но сейчас все это вырвалось наружу. Страх и переживания двухлетнего ребенка. Сегодня плакали все, кто был в этой палате, и я чертовски этому рад. Спасибо, что ждали и верили. Я вернулся. На следующий день после пробуждения Михаэля Кайзера, император Виктор Князев сидел в своем кабинете вместе с Альбертом. Итак, что получается? Двухлетний ребенок 7 дней выживал в бездне и вернулся, по нашим меркам, спустя год и 2 месяца, верно? Затем 3 месяца он пролежал в коме, при прогнозе в полгода, и теперь готов функционировать дальше. Требует, что он там требует? Крокант, кивает Альберт, пока нельзя, после комы ведь, но обещали предоставить. И что говорит? Говорит, что ничего не помнит. После комы возможна амнезия, кивает он, анализы, увы, не могут подтвердить, врет он или нет, но они подтверждают проблемы с головой, мозги у него плохи, благо восстанавливаются. Значит, двухлетний ребенок самолично выжил в бездне и вернулся живым. Ха, задрал бровь император, перерожденный ребенок с незаурядным интелли, ребенок, Альберт, кем бы он ни был в прошлом, после перерождения он все равно ребенок, ты его видел, он глазастый и щекастый, он вообще уменьшился в бездне, буквально, и конфеты он требует, как ребенок, и тем не менее, мы имеем огромную наваленную кучу в Алушинире, провальные попытки его поймать всеми силами и его самоличное возвращение. Тут Альберу ответить было нечего, уж ему-то не знать, насколько странный Михаэль. Альберт с ним пол его жизни возится, и ничего так и не понял, будто у Михаэля есть секрет, тот, что не подтвердить и не обнаружить. И Виктор Князев бы спросил, что небеса, что бездну о всем произошедшем, только вот была проблема, Виктора Князева нигде не любит, и просто так говорить ему никто не будет при всем его желании. Только за долг, займись серьезно, Альберт, мы должны знать, что такое Михаэль Кайзер, его потенциал, пределы и текущие возможности. Он глянул на его фотографию, где прекрасно видна инфузия с геномом похоти. Это перешло границы нормальности. Элитная школа при Российской академии, филиал в городе Н. Садик у детей уже закончился, буквально. Старшая группа должна была провести в нем всего год и при сдаче экзамена ее переводили в учебный филиал. Первый класс, во взрослую жизнь, ну прям вообще взрослую, здесь больше занятий, больше людей, здесь ученики с 1 по 4 класс, а потом средняя школа, а потом и совсем большие подростки, абсолютно всем стало и веселее, и сложнее, уроки, домашка, но и физкультура, переменки, да и разум подрос, все наслаждались школьными буднями, кроме одного плечистого мальчика, Максима, у него были приятели, но никто по характеру не подходил на роль его лучшего друга. Все они были нормальными, слишком адекватными. Максиму куда больше идут шалости простолюдинов, а не возвышенность аристократии, к которой он принадлежал. Таких же балбесов он найти не смог, поэтому ему скучно. Но все изменилось. Пришло СМС. Мама Михаэль объявился. Жив. Максим убрал телефон. Поднял глаза на девочек, других парней, Леонида Морозова, Синицыну и Вивин. На его лице поползла дебильная, довольная и не предвещающая ничего хорошего улыбка. В то же время, инферно, по замку шел мужчина, человек. Громкие шаги звучали по коридору, А шорох белой рясы точно говорил, кто он. Жесточайшая охрана Люцифера дрожала при виде мужчины, пугаясь его методов, а наложницы стеснительно отводили глаза, совсем не против оказаться в его руках. У него 15 жен. Пока что, ведь он дал обет многобрачия, у него горы трупов, что мало, ведь сегодня лишь понедельник. В тронный зал к Люциферу он шагал как на работу. Того, чего все лишены, он был явно не лишен. Он тушит светлое во тьме, он святого духа изгоняет из невинных. Там, где короля мародеров боятся демоны, там ангелы ужасаются безымянного. Удивительно, чем может стать безумное, вопящее месиво сотен душ, если вернуть оригинальную. Он... то, что было безымянным. Тогда его свела с ума сила, сейчас он учел этот урок, и текущий безымянный, человек с зашитыми глазами и в белой рясе, не герцог, не демон, безымянный человек. «Проходи», — голос Люцифера позволил открыться дверям в его покое. Безымянный уверенно зашел, пряча руки за спиной, не упал на колено и не склонил голову, вопреки обычаям. «Ведь если Люцифер зовет, ты должен к нему приползти, но это не относится к тому, кому плевать на пытки, смерти, любые наказания. Безымянный не против Люцифера, но и не за него. Работодатель и работник, вот кто они. Слушаю. Мой старый знакомый объявился. Слабый, странный, и с новыми силами, взамен старых. Он забрал с собой частичку бездны, часть грехов, и пользуется твоим заклинанием. Похищением, безразлично спросил Безымянный, оно не мое, это зависть, но разработано для тебя лично и мной. Повысил голос демон с головой козла, я дал тебе эту силу, я работал с завистью для ее создания, и теперь он мало того, что носит маску в мою честь, маску моего культиста, так он ее изуродовал, переделал под себя, и он умеет очищать души от энергии, он преуспел в том, где ты пал, и хочу знать как, ведь раньше ничего подобного он не умел, найти и доставить. Цена. Люцифер расслабился на своем троне и глянул на безымянного, бессмертие.